Era molto bene. Vuoi mucinare? Vedete che se mi mucinare ma preso la cena. Prendi la cena, se faccio la vista, passi lì per poter usare. Седьмой потенциал – это духовный потенциал. Духовный потенциал. В скобочках – духовный аспект здоровья. Это духовный аспект здоровья, иначе не скажешь. Означает способность человека развивать свою духовность, повышать уровень духовности. И под духовностью мы кратко понимаем, как способность выражать высшие ценности. Способность выражать высшие ценности. Ключевым понятием является слово «выражать». Выражать значит делать. Значит делать. То есть не забалтывать – это хорошее понятие духовности, а именно делать. Высшие ценности – это и делать любовь, это делать добро, это делать справедливость и так далее. Как известно, исчезнет любовь, если исчезнут любящие люди. Логично? Не будет добра, если мы его не будем делать друг другу. Этот потенциал является наиболее сложным в плане раскрытия. Потому что, к сожалению, не существует отлаженных методов развития духовности, особенно в науке. И возникают проблемы, как действительно это делать. Сегодня приходят многие товарищи в классы к детям, а то и ко взрослым студентам, и говорят о том, что духовность в России – на нуле, все мы бездуховные существа, демонстрируя то, что называется крайний эгоизм. То есть этот человек может сказать, ну, они называются кликуши, занимаются кликушеством, а как бы он говорит о том, что он-то духовный, а вот мы-то не духовные. И, конечно же, таких людей надо бояться, потому что это самые опасные в мире люди, борцы за духовность. Почему? Потому что всем известно еще со времен Христа, который говорил, что по делам узнаете вы их. Не по словам, а по делам узнаете вы их. И, к сожалению, это то самое качество, которое оценить сам человек не способен в принципе. Как человек не может оценить себе понятие мудрости. Например, я зайду к вам в аудиторию и скажу, я мудрый человек, я вам прочитаю мудрую лекцию. Наверняка у вас возникнет вполне обычная реакция на подобные слова. Идиот пришел. И будете правы. Потому что и духовность, и мудрость может оцениваться только другими людьми. Если человек что-то осуществил, и вы подошли и сказали, это была мудрая лекция. Я могу с этим согласиться, могу не согласиться. Это как бы не моя оценка. Вот то же самое и относительно духовности. В древнесуфийских традициях было хорошо записано. Ну что ты ходишь по миру и орешь о своей духовности? Нет, не об этом. Что ты ходишь по миру и орешь, что у тебя в кармане мускатный орех. Запах сам за себя скажет. Вот это великая мудрость. Если ты творишь, а это значит выражаешь высшие ценности, то тебе не надо гордиться тем, что ты духовный или не духовный.